Тут Вениамин опять пошел к роялю. Однако играть он стал не кинематографические мотивы, чего резонно было ожидать, а какую-то невероятно грустную, просто душераздирающую музыку. Я украдкой глянул на соседку, все-таки опасался за ее душевное состояние, что и говорить. Она моментально уплыла в мелодию, глаза опять заблестели, грудь ожила. Что поделаешь? Африканский темперамент. Долгие годы, обуздываемый педагогическим регламентом, вырвался наружу и требовал простору. Зинаида Антоновна, откинув тяжелое тело на стену, прижала щекой к фотографическому лику Розалии, и получилось, что эти две женщины вместе внимают волшебной игре сына одной из них. Я воспользовался временным отсутствием спутницы и стал разглядывать ту, что в одночасье обрела такое, прямо скажем, экстравагантное имечко. Перемены в ней и в самом деле наблюдались поразительные. Никаких признаков аутизма. Удивительно живое существо. Нечто похожее на ревность кольнуло меня. Мужчина, сидевший рядом с ней, наклонился и погладил ее по руке. Она как будто никак не отреагировала на это прикосновение, но эта ее индифферентность не утешила меня. Разумеется, по возрасту ее спутник вполне мог быть ей отцом, но что-то заставляло меня отказаться от подобной мысли. Кроме того, припомнилась короткая справка Зинаиды Антоновны относительно неполной семьи странной девочки, домашнее имя которой было Григорий Степанович. Забавно. Разумеется, старушка могла и перепутать что-то. Очень возможно, эта молодая женщина никогда и не училась в ее школе. Я ведь и сам сейчас не был абсолютно уверен, что красавица в сине-зеленом платье и молчаливая зрительница ловушки для птиц — одно и то же лицо. По крайней мере, утверждать это на свидетельском кресле я не решился бы. И еще. Меня до крайности смутило утверждение соседки, что именно молодую женщину в зеленом платье она видела у моей двери. Это было до того странно и невозможно, что я готов был устроить им очную ставку, чтобы выяснить истину. Вообще-то теперь, когда Зинаида Антоновна подтвердила версию тайного проникновения в мою квартиру посторонней женщины, я окончательно уверился, то могла быть только юная кудрявая красавица с золотой стрекозкой в ушке. Опять же стрекоза. Все это, разумеется, абсолютно в духе того жестокого артистического мира, к которому она, как мне дано было убедиться, принадлежала. Мне припомнилась гнусная каверза, разыгранная со мной в подвальном театре. Совершенно отчетливо проплыл перед глазами образ того типа, любезничавшего с юной соблазнительницей в кафе. Я мог бы поклясться, что это тот самый профессор, который издевался надо мной в присутствии любопытствующей публики. Что и говорить, мое избиение могло тоже быть делом рук мерзкой шайки лицедеев. В этом я был уверен, по крайней мере, на 90%. Нет, разумеется, память подвела старушку. «Господа, попрошу освободить помещение. Вы занимаете чужие места». Опять 25. Внук Розалии, во что слабо верилось, снова маячил перед нами. Поскольку Зинаида Антоновна находилась в музыкальной коме, мне пришлось принять удар на себя. «Послушайте, молодой человек, вы меня изрядно утомили вашей настырностью. Вам необходимо смириться с мыслью, что мы здесь надолго. Никуда, слышишь, никуда мы уходить не собираемся». «Вот как? Но это же наши места!» Внука решительно отпихнули в сторону. Почему-то меня нисколько не удивило это внезапное появление. В сущности, никаких внешних перемен в худшую сторону в моей темнокудрой красавице не наблюдалось. Она была по-прежнему хороша. Однако что-то, вероятно, происходило в ее жизни, что-то не слишком ее радовавшее, нечто неконтролируемое, убегающее от действия ее победительных чар. Думаю, дело в том, что ей впервые пришлось столкнуться с фактом мужского отказа. Конечно, эта девчонка была страшно избалована перманентным восхищением окружающих. Ей и в голову не приходило подвергнуть сомнению божественное происхождение своего очарования. Она привыкла быть соблазном, и главным призом. Привыкла выбирать и покорять. И, надо сказать, у нее были все основания быть объектом культа. Но удивительное дело, если бы кому-нибудь пришло в голову представить такое довольно трудно, спросить меня, чье общество я в данную минуту предпочитаю, юной сероглазой красотки или грузной заплаканной пенсионерки, я, не колеблясь, выбрал бы второй вариант, как наиболее для себя привлекательный и человечный. Дело в том, что этой чудесной тетке каким-то образом удалось стать охранительной частью моей жизни. Я мог ей довериться, мог на нее рассчитывать. Более того, был готов, даже если понадобится, взвалить на себя обязанности ее конфидента. Что касается чаровницы, она, несмотря на нашу спорадическую близость, оставалась для меня ничем, а точнее, единственное, что подсказывал в данном случае инстинкт сохранения, это «беги, тут опасно». И еще. Все поразительно закольцовывалось. Совсем недавно, какие-то несколько дней назад, от силы недели 2-3, я сидел в одиночестве тоже в кафе, другом, разумеется, и из-за плеча незнакомой еще тогда юной красавицы увидел чудесное женское лицо, ставшее в какой-то степени для меня наваждением все последующие дни. Помнится, подойдя к моему столику, красотка поинтересовалась, кто это, у таких, как она, острый нюх на соперничество. В сущности, она сделала то, чего не могла не сделать, отняла меня у той, которой я принадлежал с первой же секунды нашей встречи. Она присвоила чужое, но поняла это, видимо, не сразу. Более того, отважусь на предположение, что ценным меня в ее глазах делает именно моя лишь частичная, неполная доступность, а не личные качества. Наверняка в ее свите найдутся значительно более ценные экземпляры мужского пола. Она и сама говорила, что я ничего особенного. Чего же она добивалась? Полной капитуляции? Но это невозможно. Точнее, это было бы возможно, если б не... И тут меня охватил страх. Упаси Боже, не за себя. В сущности, что они могли сделать лично мне? Еще раз унизить, избить, осквернить мое жилище? Не думаю, что в качестве трофея красавицу устроит мой труп. Это твоя мама? Может, познакомишь? Видимо, выражение моего лица было до того красноречиво, что девчушка, усмехнувшись, похлопала меня по плечу. «Расслабься. Знакомство с родителями отменяется. Замуж я за тебя не собираюсь, хотя...» Она оглянулась на стоявшего за ней профессора. «Грек, а Грек, может мне выйти за него все-таки замуж? Как думаешь?» «Он что, предложение тебе сделал?» «Да в том-то и дело, что даже не собирается. А должен? Как честный человек, просто обязан. Простите, пожалуйста, вы мама?» Зинаида Антоновна повернула заплаканное лицо, музыка продолжала потрошить ее, и вскинула бровь. «Я? Разумеется. А еще она королева Великобритании и негр. Девушка, в чем дело? Что вам надо? Почему вы пристаете к пожилой женщине?» Музыка прекратилась. На нас со всех сторон зашикали. Однако, судя по всему, Вениамин решил, что пора переходить к танцам. Хватит мучить публику высокими чувствами. Он очень лихо ударил по клавишам, как будто намеревался выдать что-то залихватски плясовое, а потом все-таки вырулил на плавно задумчивых странников ночи. Помнится, эта мелодия всегда открывала танцевальную часть. И тут меня осенило. «Потанцуем?» «Ты меня приглашаешь?» Она, я видел, растерялась. То есть у барышни, конечно, была возможность послать меня к черту. Тогда конфликт определился бы окончательно. Но, судя по всему, у нее еще теплилась надежда соблазнить меня окончательно и бесповоротно. «Ну да. Окажите мне честь, сударыня. Хотелось, чтоб наверняка». Но она насторожилась. «Издеваешься? Боже упаси! Я в самом деле мечтаю потанцевать с тобой. Ну, пожалуйста, не упрямься». Секунды 3-4 она смотрела на меня в упор, Потом молча развернулась и медленной, уверенной походкой направилась к небольшому танцевальному пятачку около эстрады. Я двинулся было за ней, но, вспомнив про Зинаиду Антоновну, обернулся. «Не возражаете?» Она как-то очень грустно посмотрела на меня и пожала плечами. «Поздно возражать. Послушайте старую мудрую женщину. Берегитесь этой стервы. В педагогическом плане там все страшно запущено». Меня все больше и больше удивляла моя чудесная соседка. Я наклонился и поцеловал ее в щеку. «Обещаю вернуться домой не позже 10». Она хихикнула и отмахнулась от меня. «Вы взрослый мальчик». Я пошел к подиуму. Она сразу узнала девушку, которая оттолкнула ее у дверей кафе. Сейчас-то оказалась еще красивее. На ней были брючки, обтягивающие худенькие бедра, короткая черная кофточка, оставляющая обнаженным нежный животик, и длинный шелковый шарф цвета старого золота. Волосы воздушным облаком парили вокруг прелестного, но сердитого личика. Барышня была настроена как-то очень решительно. Чувствовалось, что получить удовольствие от танца для нее не главное. Прочитывалась еще какая-то не вполне конкретная задача. Проходя мимо их с Григорием Степановичем столика, она кинула на спинку свободного стула короткое пальтецо и решительно направилась к танцевальному пятачку. Мурза уже играл «Strangers in the Night». Именно под эту мелодию они впервые танцевали со Скифом 2 дня назад. Старик в качестве партнера был настолько хорош, что уже минуты через 2, преодолев смущение и скованность, она отважилась тогда на небольшие импровизации. Пышноволосая барышня оглянулась куда-то вглубь зала и тут же начала очень ритмично и грациозно двигаться. В воздухе как будто запахло электрическими разрядами. «М-да». Она взглянула на Григория Степановича. Он растерянно шарил по карманам. На столе лежала пустая коробка из-под сигарет. На ее вопросительный взгляд старик ответил: «Запасы иссякли. Прошу простить, я ненадолго. Здесь за углом ларек. А что, в баре разве не продают?» «Продают, но я, вы же знаете, курю только яву, а тут...» Он махнул рукой. «Не задерживайтесь, тезка. Танцы уже начались». «Это? Это не танцы». «А что же?» «Это, милая моя, эксгибиционизм». Она не вполне поняла, что он имел в виду, поскольку значение этого медицинского термина казалось всегда слишком конкретным и связывалось исключительно с мужчинами. Конечно, недовольство Григория Степановича можно было принять за издержки возраста, но чего-чего, а старческого брюзжания до сих пор за ним не наблюдалось. Кроме того, ей показалось, что она стала свидетелем бегства. Тезка как будто прочитал ее мысли. «Не забывайте, Григорий, что вы ангажированы мной на весь вечер». И повторил: «Я мигом». Она смотрела некоторое время на худую стариковскую спину с длинным седым хвостиком между лопатками. Секунд 5-7, не больше. Но за это мгновение каким-то образом в голове успела вызреть мысль, что ведь очень может быть. Она этого человека видит в последний раз, а ей так и не удалось спросить у него, что в той комнате. Трудно сказать, почему именно запертая комната всплыла сейчас в ее памяти, ведь до сих пор она не вспоминала о ней ни разу. Может быть, там у него стрекозинный питомник? Эту подсказку она обнаружила, отвернувшись от уходящего на мочке уха танцующей девушки. Рядом с той уже находился мужчина. Он подошел к плясуне почти вплотную и пытался что-то, тихо говоря, обнять за талию. Но девушка уклонялась от объятий и продолжала солировать. В ее танце не было и намека на публичное одиночество. Все в нем было рассчитано на внешний эффект. Как в той босоногой хозяйке пса, прожигавшего в белоснежных сугробах темно-желтые дыры. Но не пышнокудрая танцорка держала сейчас ее внимание, а стоящий рядом с ней мужчина, безнадежно пытавшийся превратить сольный танец в парный. В данный момент она еще не видела лица, он стоял к ней спиной, но что-то в его осанке, жестикуляции напоминало хозяина присвоенного ею ключа, например, правая рука. Когда он спал после избиения, рука как-то очень выразительно обнимала лежащую на ней голову. Ей даже на какое-то мгновение подумалось тогда, что мужчина не спит, а предается горестным думам. Вот сейчас он услышит шорох и резко повернется. Но этого не произошло. А по тяжелому, но равномерному дыханию стало ясно, что он все же спит. На обхватившую голову руку она потом еще смотрела минут 10, пока спящий не поменял позу. Мужчина опять попытался взять непослушную девушку за локоть и притянуть ее к себе, но та резким движением скинула его ладонь. Однако в этом жесте не было все-таки отрицания. Напротив, поза танцующей, ее дерзкая улыбка, откровенная чувственность движений — все как раз говорило о том, что партнер не безразличен ей. Наблюдать за ними было одновременно и чрезвычайно интересно, и в то же время очень неловко. Вспомнился мужской голос в телефонной трубке. «Мне очень хочется прикоснуться к тебе». Конечно, это признание было адресовано не ей, но в тот момент она как будто присвоила его себе, дала обмануть себя, поверила загадочному голосу. Точно так же она присвоила ключ, лежавший сейчас в кармашке рюкзачка, поскольку открытый вырез маминого платья не позволял оставить его на шее. А долгое дежурство у изголовья больного человека каким-то образом спровоцировало на мысли о нем, как о ком-то очень близком. Выходит, что и этого постороннего ей мужчину она тоже как будто присвоила. И впрямь все, что имело отношение к нему, зимний пейзаж, покалеченная раковина, сбежавшая стрекоза, все это странным образом принадлежало и ей тоже. Пейзаж в особенности. Она оглянулась по сторонам. Заметил ли еще кто, что происходящее на танцевальной площадке имеет слишком личный оттенок? Судя по притихшему залу и устремленным взглядам на освещенный пятачок, многие были захвачены сольным танцем. Она поискала глазами Григория Степановича, но не нашла его. Зато пожилая женщина около одного из портретов матери музыканта очень была похожа на завуча Зинаиду Антоновну. Разглядеть ее мешал большой носовой платок, которым женщина, похоже, вытирала слезы. Рядом с ней, скрестив руки на груди, сидел мужчина в темных очках. Судя по индифферентной позе, он не был спутником плачущей женщины. Но узнать его не составило труда именно по очкам. В кафе он сидел в таком же полном молчании напротив девушки с золотой стрекозкой. Она еще где-то видела его, но в данный момент вспомнить не могла. Нечто угрожающее прочитывалось в его молчаливом присутствии. Трудно сказать, куда именно смотрел этот человек, но вполне вероятно, он следил за танцоркой. Может быть, он был ее телохранителем? Тут Вениамин увел мелодию пианиссимо, как бы растворяя окончательно в ночи кемперовских странников, и в зале воцарилась полная тишина. Она опять посмотрела на девушку. Та, несмотря на отсутствие музыки, продолжала по инерции танцевать, но теперь в ее движениях обнаружилось что-то детское, уязвимое, жалобное даже. Похоже было, что она готова расплакаться. И тут мужчина, видимо, тоже, почувствовав эту перемену, взял ее, наконец, за плечи и притянул к себе, положив кудрявую голову себе на грудь. Теперь сопротивление ему не было оказано. И поскольку пианист опять заиграл, на этот раз другую песню из репертуара Синатры «I've got a crush on you». Обнявшаяся пара начала тихонько двигаться в ритме мелодии, а через секунду-другую к ним присоединились еще две пары. Ее тоже кто-то тихо пригласил. Не оборачиваясь на голос, она грустно покачала головой. «Простите, но я уже...» Она собиралась сказать, что обещала этот и все последующие танцы одному мужчине, однако соседнее сиденье красноречиво пустовало. Она поправилась. «Я неважно себя чувствую». Она и в самом деле чувствовала себя скверно. Даже как будто начинался небольшой астматический приступ, ощущался дефицит воздуха. Однако причина этого недомогания была слишком очевидна, чтобы паниковать. Ей наконец-то удалось увидеть лицо мужчины, для которого девушка исполняла первый танец. Это был ее художник.